Часть третья, глава 18. В логове влюбленной русалки. Попал! Нет, не попал. Я говорю, попал! Алис осторожно открыла глаза и увидела гномов, Мика и Рона. Они сидели на дне колодца и играли в расшибалочку. Все равно попал. Ну, вот тебе. Ну, ладно, теперь моя очередь. И он приготовился подбросить камушек. Кто это? Где? Ой, Алис, мы тебя не заметили. Вон. Девочка показала в сторону. А там копошилось что-то жуткое, бледно-синее и огромное. Оно заполняло собой почти половину колодца. Его щупальца с бесчисленным множеством присосок, как гигантские змеи, ползали по всем стенам. Один из них, тот, который и приволок Алис сюда, лежал возле девочки и готов был в любой момент скрутить ее в бараний рог. Это Сёма, здешний осьминог. Мы с ним уже подружились. Хочешь его погладить? Нет, не бойся его! Сёма — комнатная собачка. Он служит сторожем у русалки. Ты почеши его за ушком. Он этого очень любит. А где у него ухо-то? Вон там. Вот, за пятым глазом. Вот здесь, да. Наверное, это оно и есть. Алис осторожно потрогала небольшую, плотную выпуклость на совершенно гладкой и круглой голове осьминога. Сёма радостно забулькал в ответ. Ну, хороший мальчик. Что? Что здесь происходит? Гномы вздрогнули. Сёма сделал стойку. Алис в ожидании замерла. Кто вы такие? Сёма, к хвосту! Осьминог сразу же вскочил и быстро-быстро засеменил всеми своими 8 щупальцами. Она проснулась. Кто? Русалка. Алис внимательно вгляделась в полумрак колодца и заметила огромную бледно-голубую раковину, с края которой безжизненно свисал наполовину объеденный акулой тощий рыбий хвост. Створки раковины были приоткрыты, но внутри вместо прекрасной жемчужины лежала дряхлая старуха. Время нещадно исполосовало ее некогда красивое лицо. Густо заросшие брови нависали над бесцветными глазами, которые, не мигая, смотрели сквозь гномов. Длинные седые, всклокоченные волосы в полном беспорядке разметались по створкам раковины. Тело русалки покрывало редкая мутно-болотная чешуя, которая излучала неяркий фосфорирующий свет. Почерневшие и погрубевшие за многие годы морщинистые руки перебирали жемчужный бус. Бусы уже потускнели от времени и были похожи на сушеные ягоды белой смородины. Здравствуйте, меня зовут Алис, а это мои друзья Рон и Мик. Зачем? Зачем вы потревожили мой сон? Мы пришли за кольцом двуглавого владыки моря. Убирайтесь вон! Сёма, прогони их! Осьминог вскочил, и его цепкие щупальца опутали гномов с ног до головы. Многоуважаемая русалка, не могли бы вы выслушать нас? Мы не отнимем у вас много времени! Выслушать? Ну хорошо, у вас есть ровно 1 минута, а потом вы покинете мой дом навсегда. Сёма, отпусти их. Понимаете, многоуважаемая русалка, мы хотим спасти принцессу Чав. Много лет назад владыка 7 морей и 3 океанов наложил на нее страшное проклятие. Превратил в безобразную рыбу. И теперь она плавает по морю и ищет кольцо, которое он ей подарил. Я знаю. Да, это кольцо у меня. Мы очень просим вас, многоуважаемая русалка, отдать принцессе кольцо. И тогда владыка снимет с нее свое проклятие. Принцесса сама во всем виновата. Она была слишком горда. Как можно было отвергнуть любовь морского владыки и выбросить его кольцо в море? Я нашла это кольцо, и теперь оно мое! Оно мое навсегда! Створки раковины захлопнулись, казалось, навсегда. А хочешь, русалка, я дам тебе много колец, и еще ожерелье красивое, и вот эти бусики, и браслеты всякие. Вдруг откуда-то выскочил крылохвостик. Он стащил с себя все свои драгоценности и громко постучал по ракушке. На, русалка, бери все, мне ни капельки не жалко. Нет, мне нужно только это кольцо. Но почему? И тут наступила полная тишина. Несколько минут, показавшихся девочке вечностью, из ракушки не доносилось ни единого звука. И вдруг створки раковины немного приоткрылись, и бесцветные глаза пронзили ее насквозь. Потому что я уже много лет люблю владыку моря. А кольцо с розовой жемчужиной — это кольцо невесты, так ведь? Да, с ним я ощущаю себя его невестой. Раньше, когда я была молода и красива, я не решалась подплыть к владыке и рассказать ему о своей любви. А сейчас я стала слишком стара, и он уже никогда, никогда не полюбит меня. Но я могу вам помочь. К сожалению, это невозможно, милое дитя. Время нельзя повернуть вспять. Молодой и красивой мне уже не бывать никогда. Но вы бы хотели этого? Конечно. Я бы тогда рассказала морскому владыке о своей любви. Алис открыла альбом. И вот старая русалка начала преображаться. Ее длинные седые космы завелись в светло-зеленые блестящие локоны. Впалые щеки округлились, и на них заиграл здоровый румянец. Рыбья чешуя заискрилась. Сильный и упругий рыбий хвост, перевязанный нарядной веткой цветущей амалии, звонко забил по воде, а темно-зеленые глаза, обрамленные длинными густыми ресницами, весело взглянули на гном. Тонкими, изящными ручками юная русалка перебирала все те же бусы, только теперь каждая жемчужина в них переливалась каким-то неповторимым таинственным светом. Этого не может быть! Спасибо тебе, Алис! Ты вдохнула в меня жизнь. Чем мне тебя отблагодарить? Мне ничего не надо, но я очень прошу вас отдать кольцо принцессе Чав. Принцесса не любит владыку морей и хочет вернуть ему его кольцо. И тогда из самого укромного уголка раковины дрожащими руками юная русалка достала маленькую ракушку. Несколько секунд она взволнованно глядела на нее, а потом протянула свое сокровище девочке. Алис осторожно открыла створки. В ракушке лежало кольцо с чудесной розовой жемчужиной. Кольцо невесты владыки семи морей и трех океанов, краше которого нет на всем белом свете. Как оно прекрасно! И мне дай посмотреть! И я хочу такой же! Нельзя, крылохвостик. Это кольцо принцессы Чав. Принцессы, подумаешь, у меня этих колец вон сколько. Показал динозаврик лапки, все увешанные драгоценностями. Раз, два, три, начал старательно считать он, а потом вдруг замолчал. А как вы думаете, почему? Да потому что крылохвостик умел считать только до трех. В общем, у меня много колец. Как тебя зовут? Эсми. А ты поплывешь с нами? Куда? Во дворец двухглавого Бристона. К морскому владыке? Переспросила Эсми, и ее зеленые глаза заблестели мечтательным огнем. Юная русалка еще раз внимательно оглядела себя со всех сторон, а потом, задорно тряхнув копной блестящих зеленых локонов, уверенно сказала: «Да, я плыву к нему!» Глава 19. Во дворце двуглавого Бристона. «Он рыбачав!» — закричал Сим и бросился ей навстречу. Крылохвостик тут же увязался следом за ним, стараясь изо всех сил обогнать гнома. По дороге он, правда, успел вцепиться в хвост морской лисицы и прокатился на нем метра 2-3. «Как нечестно!» «Честно-честно!» Алис вгляделась вдаль и сквозь плотный слой воды заметила за грядой темно-бурых камней неподвижный силуэт рыбы Чав. Она спала. Ее единственный глаз был плотно прикрыт, а плавники безвольно скользили по течению. «Привет, рыба!» Первый подскочил к ней крылохвостик и, не успевая затормозить, врезался в ее круглый колючий бок. «Ой!» Как мячик отлетел он назад и прямиком попал в целую семейку морских ежей, которые мирно сидели на камнях. Рыба Чав беспокойно шевельнулась, она открыла глаз и вопросительно посмотрела на гномов. «Мы принесли тебе кольцо двуглавого Бристона, принцесса Чав». «Да, это оно! Я искала его сотни лет! Где вы нашли его?» «Кольцо было у русалки Эсми. Она его никому не показывала». «Я этого не знала». Ну все, кольцо нашли, поплыли же теперь скорее к твоему морскому владыке. Отдадим его кольцо и, наконец, отправимся за розовым китом. Или вы уже все забыли о нем?» «Забыли, забыли! Я пошутил!» И дружная процессия двинулась вперед. Первой плыла рыба Чав. Ее крошечные плавники быстро-быстро перебирали воду. От грузного, необъятного ее тела во все стороны расходились гигантские волны. Рыба очень спешила, и на море разыгралась настоящая буря. «Ого-го-го-го! Я еще такого никогда не видел!» «Я тоже!» И они на всякий случай забрались к рыбе на спину. Гномы удобно уселись меж острых шипов, вытеснив со своего законного места целую колонию полипов, и задремали. Алис, Крылохвостик и Сим пристроились рядом. Динозаврик вытаскивал из себя колючки морских ежей и беспрестанно жаловался девочке. «Ну почему? Почему это всегда происходит со мной? Почему только я весь в колючках, а не ты, Алис, не Мик, не Рон и даже не Сим? А при чем здесь я? Это же ты уселся на ежи. Можно подумать, что ты не уселся бы». «А вот и не уселся бы». «Еще как уселся бы!» И только юная русалка с наслаждением резвилась в бушующем море.